Как выяснилось, ликовал я зря. Не знаю, что делали с Димкой, но сейчас он вздрагивал, даже если его просто окликали. На вид с ним не было ничего особо страшного, но, очевидно, его просто-напросто надломили страхи перед будущим. Когда мы это поняли, то сильно озаботились. Дело в том, что именно в этот четвертый вечер мы решили начать подготовку к побегу. И вот, пока Дейна скребла бороздки на двух досках, намечая контуры лаза, я подсел к новенькому. «Слушай», — начал я без обидников, — «мы бежать решили. Сам видишь, у нас Толла есть. Ты как, с нами?» Его взгляд метнулся влево-вправо, потом остановился на мне, жалобный. «Нет», — вяло шевельнулись губы. «Ты что?» — я схватил его за плечо. «Ну, не сходи с ума, бежать надо. Да ты не бойся, мы тебя не бросим». «Они догонят», — вновь еле слышно шепнул Димка, и я увидел, как он беззвучно плачет. «Догонят? Еще хуже будет!» «Да куда хуже-то?» — выдохнул я. «Все равно конец!» «Везут же куда-то», — покачал головой мальчишка. «Может, там можно будет приспособиться, хоть как-то жить?» «А если я не согласен, как-то?» — зло спросил я. «Да ну и черт с тобой!» Я переместился к Дэнни и, сменив ее, начал ожесточенно скрести доски. Ирландка, подтолкнув меня, шепнула. «Что он?» «Не хочет бежать», — ответил я зло. «Боится!» «Я попробую с ним поговорить», — решила Дейна, перебираясь к Димке. Я резал доски, по временам прислушиваясь и замирая. Все было в порядке, если не считать того, что работа продвигалась, конечно, медленно. Вскоре вернулась Дейна, покрутила головой. «Да, боится, очень. Слушай, как бы он нас не выдал». Я ничего не ответил, только вновь зашоркал по доскам. Весь следующий день мы, осмелев, продолжали с короткими перерывами резать доски. Димка сидел в углу, опустив голову на руки, скрещенные на коленях. Мы практически не обращали на него внимания, охваченные лихорадочным нетерпением. Но вечером, когда мы остановились, а лагерь угомонился, доски начали шататься. А потом с тихим хрустом просели наружу, удерживаемые только кожаной обтяжкой. «Все!» — выдохнула Дейна, резала как раз она. И мы снова оглянулись на Димку. «Слушай, мне его жалко. Он же не виноват. Мы ведь тоже боимся». «Мы боимся и спасаемся», — ответил я. «А он боится и сыт, лапки сложил. Дай-ка». Я взял у нее Толу. «Погоди, ты чё хочешь?» Она цапнула меня за плечо. Я молча освободился и перебрался к Димке, который встрепанно вскинулся. Открыл рот, вжался в доски так, что они скрипнули под его спиной. Сказать честно, я собирался его убить. И не то, чтобы очень пожалел, просто, ну, не знаю. Я сел рядом с ним и, дернув за плечо, сказал: «Слушай, мы сейчас уйдем. Не хочешь с нами, боишься, ладно, черт с тобой. Но крик не поднимай, будь человеком, а?» Я встал и, не глядя больше на Димку, отошел к Дейне. Присел и начал резать кожу, осторожно, оттягивая ее и поглядывая наружу.